Глава 4. Недостойна ли удивления зоркость, с какой каждый маленький городок следит и за самим собой, и за отдельными единицами, составляющими его целое? Если мужчина, женщина, ребенок живет, придерживаясь раз и навсегда установленных правил, и не нарушает обычаев, не отличается от других мужчин, женщин и детей, не идет на риск новизны, не страждет каким-нибудь недугом и не грозит ни душевному покою, ни размеренному течению жизни города, тогда эта единица пребывает в неизвестности и ничем не дает знать о себе. Но пусть только кто-нибудь один сделает шаг в сторону от рутины мысли или от раз заведенного надежного порядка вещей, и нервы горожан сейчас же отзовутся на это. Нервная система города сейчас же придет в действие, и тогда каждая отдельная единица сообщается с другими такими же единицами. И вот ранним утром по всему городу Ла-Пас разнеслась весть, что днем кино пойдет продавать свою жемчужину. Это стало известно соседям в тростниковых хижинах и ловцам жемчуга, это стало известно в китайских бакалейных лавках, это стало известно в церкви, потому что служки перешептывались между собой, делясь последней новостью о жемчужине. Слух об этом дошел и до монахов. Нищие на церковной паперти обсуждали его, ибо им-то наверняка предстояло вкусить от первых плодов удачи, выпавшей на долю кино. Мальчишки встретили эту новость восторженными криками, но больше всех она взволновала скупщиков жемчуга. И когда день наступил, каждый скупщик уже сидел у себя в конторе, наедине со своим черным бархатным лотком, и кончиками пальцев катал по нему жемчужины, и заранее репетировал свою роль в предстоящем событии. Издавна принято было считать, что скупщики жемчуга ведут свои дела каждый сам по себе и перехватывают друг у друга жемчужины, которые приносят им на продажу. И когда-то действительно так и было. Но этот порядок не оправдал себя, ибо, горячась, скупщики частенько переплачивали ловцам жемчуга и мириться с таким расточительством в конце концов не пожелали. В дальнейшем остался только один скупщик, многорукий скупщик, и люди, которые сидели по своим конторам в ожидании кино, знали заранее, сколько они предложат за его жемчужину, сколько надбавят и на какие пойдут ухищрения, чтобы сбить цену. И хотя эти скупщики работали не на процентах, а получали только свое жалование, их трепала лихорадка, ими владел охотничий азарт, потому что человек, которому по роду его занятий надлежит сбивать цену, торгуется с радостью, с восторгом и сбивает ее настолько, насколько это удается ему. И так всякий из нас на любом жизненном поприще действует в полную меру своих способностей и выполняет все от него зависящее, что бы мы там ни думали сами о себе. Скупщик жемчуга остается скупщиком жемчуга, независимо от того, получит ли он награду за свои труды, повысит ли его в должности, удостоит ли похвалы, и самый лучший, самый удачливый среди них – тот, кто покупает жемчуг по самой низкой цене. Солнце, желтое и горячее в то утро, поднимало испарение с речного устья, из залива, и серебристо-дымчатыми шарфами развешивало их в воздухе, а воздух дрожал, и даль расплывалась в нем. К северу от города над заливом стоял мираж, отображение горы, которая была больше, чем в 200 милях отсюда, и отвесные склоны этой горы были укутаны сосновыми лесами, а над линией лесов она вздымалась в небо голой скалистой вершиной. В утро этого дня лодки лежали на берегу, никто не вышел на ловлю жемчуга, ибо в городе ожидались важные события, надо было присутствовать при них и видеть собственными глазами, как кино пойдет продавать свою огромную жемчужину. В утро этого дня обитатели тростниковых хижин засиделись за завтраком, и каждый из них говорил о том, что бы он сделал, если бы жемчужина досталась ему. И один человек сказал, что он принес бы ее в дар святому отцу в Риме, другой, что он уплатил бы за помин души всех своих родственников на 1000 лет вперед. Третий предпочитал, выручив деньги за жемчужину, раздать их беднякам Ла-Паса. а четвертый прикидывал, сколько можно сделать добра на такую большую сумму, скольких можно осчастливить, выручить, спасти. Соседи надеялись, что свалившееся на Кино богатство не вскружит ему голову, не превратит его в черствого богача, не привьет ему дурных черенков от дичка скупости, злобы и бессердечия. Ибо Кино любили в поселке, и было бы жаль, если бы жемчужина принесла ему гибель. «У него такая хорошая жена, Хуана», — говорили соседи, — «и такой славный мальчик Коютито. И ведь Коютито не последний, будут и другие дети. Неужели огромная жемчужина погубит их всех?»